Глава третья. Сиена. «Мы не можем надолго останавливаться», — сказал Уилл. Его голос был едва слышен из-за порывов ветра. «Мы продолжили путь всего час назад, и я не больше, чем он, была взволнована из-за того, что нам пришлось спешиться среди бела дня». «У нас нет выбора», — ответила я, бросив испытующий взгляд на юного принца. Нельзя отрицать, что он выглядел немного лучше, чем накануне вечером. Наша кровь вкупе с ночным отдыхом явно помогла. На его щеках проступил легкий румянец, и Уилл увереннее держался в седле. Однако ему еще далеко до былой силы. Если бы на нас прямо сейчас выскочили из засады два здоровых вампира, несмотря на умение Уилла, мы были бы трупами. К тому же кобыла Би милю назад начала хромать. А она нужна нам, чтобы иметь хоть какой-то шанс добраться до границы с оборотнями до того, как люди Эдмунда выследят нас. Я повернулась и направилась к Би. Ее лицо было искажено беспокойством, когда она рылась в наших сидельных сумках в поисках яблок и вяленой говядины. «Нам следовало пойти прямым путем через мост», — пробормотала Би, бросив на Уилла очередной обеспокоенный взгляд. «Не знаю, выживет ли он». «Выживет. Думаю, у нас впереди всего пара часов. Если, конечно, кобыла не подцепила заразу, и та не превратилась в полноценный абсцесс или инфекцию. Кроме того, если бы мы пошли через мост, нас бы схватили охранники. Я не дала ей увидеть свои сомнения. Тяжело быть главной, зная, что каждое принятое решение может стоить всем нам жизни. Но уже слишком поздно менять курс. Нужно двигаться вперед и извлечь максимум пользы». «Привет, девочка», — мягко проворковала я, подходя к гнедой кобыле. «Что случилось? Позволишь мне взглянуть?» Она вскинула голову, когда я подошла ближе. «Тш-ш-ш, все хорошо, милая». Было ли это из-за тона голоса или моей странной новой, я бы не назвала это силой, слишком пугающе, способности устанавливать связь с животными, но когда я положила руку на вздымающийся лошадиный бок, кобыла почти мгновенно успокоилась. Хотела бы я сказать о себе то же самое. Боль волнами исходила от животного, пробегая через кончики моих пальцев. Я провела рукой по голени кобылы, чувствуя пульсацию от толстого сухожилия. Она довольно серьезно повредила его. Растяжение это или разрыв, я не знала. Но в любом случае ей было очень больно. Кобыла выдержала последний отрезок нашего путешествия, потому что она хорошая девочка. Но пройти больше не сможет. Ни с человеком на спине. И как бы сильно мы ни хотели, ни одна из лошадей не выдержит двоих. Хотелось бы мне знать, насколько мы близки к цели, если только... Ну же. «Ты сможешь!» Я сомкнула пальцы на ноге кобылы и позволила своим глазам закрыться. «Не думай о холоде, не думай о страхе, просто чувствуй!» В отчаянии я копнула глубже, пытаясь призвать кончиком пальцев ту же силу, которую использовала для исцеления Хавок всего пару дней назад. Только я не знала, как у меня это получилось тогда, и не знала, как это сделать сейчас. «Давай, давай!» Там, глубоко внутри, в глубине моей души, крохотная искорка. «Проклятие!» Я отступила назад. Голова пошла кругом. Я израсходовала свою энергию на собственную лошадь и чуть не умерла, исцеляя ее. Сейчас я чувствовала себя хорошо, но подобное было для меня в новинку. Я понятия не имела, сколько времени потребуется, чтобы полностью восстановиться, особенно при небольшом количестве еды и еще меньшем сна. К тому же я не понимала, как это работает. «Мы больше не можем оставаться под открытым небом». Низкий голос Би прозвучал всего в нескольких дюймах от моего уха. «Вы с Уиллом садитесь в седло и уезжайте. Я останусь здесь с ней». Ярость пронзила меня. Я резко развернулась и ударила Би по щеке. Не будь так зла, возможно, рассмеялась бы над ошеломленным выражением ее лица. «Чёрта с два ты останешься», — огрызнулась я. «Это смертельный приговор, и ты это знаешь. Так что заткнись и помоги мне придумать реальное решение проблемы». Наступило долгое молчание, пока Бетта не смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Я не могу поверить, что ты только что дала мне пощечину», — наконец сказала она, хмуро потирая место, куда пришелся удар. «Ты заслужила. К тому же я научилась этому у тебя», — ответила я. «Помнится, это был мой второй день. Мы опаздывали на встречу с герцогиней. Я безумолку болтала о чем-то, а потом сломалась. Неприятно признавать, но мне это помогло». Я сделала паузу и пристально посмотрела на Би. «Помогло ведь?» Она возмущенно фыркнула и пожала плечами. «Помогло избавиться от головной боли, если ты это имеешь в виду». «Каков вердикт?» — поинтересовался Уилл, прислонившийся к ближайшему дереву в 10 ярдах от нас. Его голос был слабым. «Проедем столько, сколько она выдержит, а остаток пути пройдем пешком», — ответила я, разглядывая пейзаж впереди. «Превосходно!» — он махнул рукой. «Тогда продолжаем!» Бетта не улыбнулась ему, а я закатила глаза. «Уилл, может, и наследник трона, но он едва держится в седле, будто у него есть право голоса». Сгустился туман, из-за которого трудно было судить, как долго нам предстояло еще идти. Но я не теряла надежды. Нам нужно добраться до границы. Это единственный вариант спасти Уилла и Би. Единственный вариант снова увидеть Джордана. Но опять же, именно мысль о Доминике подтолкнула меня к действию. «Би, вы с Уиллом поешьте немного, пока я попытаюсь перевязать ей ногу для опоры». «Оглянитесь!» — внезапно крикнул Уилл, пытаясь подняться и подхватить свой меч. «У нас гости!» Мой пульс ускорился, в кровь ударил адреналин. Я выдернула кинжал из ножен на бедре и развернулась. «Отойди от лошадей!» — крикнула я Би, отчаянно выискивая признаки движения в окружающем нас густом тумане. Мгновение спустя в поле зрения появился огромный волк. Я думала, что морально подготовлена к тому, как может выглядеть оборотень, но жестоко ошибалась. Это существо было размером с Субару, с грубой, рыжеватой шерстью и зубами, похожими на ножи гинцу. Оно направилось ко мне, прижав уши к массивной голове. Мы планировали сдаться на милость волков, но на границе. Это животное пришло на территорию вампиров по какой-то причине. И, судя по всему, этой причиной была охота. Я слышала рассказы об оборотнях, которые после падения завесы медленно впадают в безумие. Горничные перешептывались на эту тему, и даже Бетта не упомянула об этом. Мог ли этот волк быть одним из тех, чей разум ускользает? И снова я попыталась получить доступ к силе, чтобы хотя бы установить связь с существом, но в панике не могла ее нащупать. Кровь заревела в ушах. Я приняла боевую стойку. Я не питала иллюзий, что смогу выиграть эту битву, но сдаваться было нелегко. «Ну же, уродливая сволочь», — сказала я, подзывая его рукой. «Давай потанцуем». Волк внезапно остановился и склонил голову набок, глядя на меня. затем вдруг начал трястись. Я с благоговением наблюдала, как конечности зверя потрескивали и вытягивались, изгибаясь, меняясь. Мгновение спустя передо мной стоял человек. Длинные нечесанные рыжие волосы, густая борода, улыбка из Глазга. «Лохлин!» Доминик почти признал, что его союзник и друг Лохлин — оборотень. Но видеть, как он меняется на глазах, было шоком для моего и без того перегруженного организма. «Да, девочка, это я», — сказал он с ухмылкой. «Я бы обнял тебя, но...» Я проследила за его взглядом и поняла, что все еще держу кинжал перед собой. «Прости». Я вложила лезвие в ножны, а затем сократила расстояние между нами. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Меня больше интересует, что здесь делаете вы. Помереть вздумали? Вы всего в нескольких милях от границы. Я был на охоте и почувствовал запах ваших лошадей. Кровососы настолько редко подходят близко к границе, так далеко на востоке. Особенно в такую погоду, что я должен был посмотреть, у кого хватило глупости подобраться так близко». Он повернулся, оглядывая нас. «Принц Уильям», — сказал он, кивнув Уиллу в знак приветствия. «Лохлин», — выдавил Уилл, прислоняясь к дереву и снова сползая вниз. «Сиена?» Лишь тогда я вспомнила Аби. Она съежилась рядом со своей кобылой. Лицо ее было белым, как полотно. «Все в порядке, Би. Это Лохлин, друг Доминика. Надеюсь, он нам поможет». «Кстати, о дьяволе. Где генерал?» «Что ж, он... он и герцогиня Евангелина отослали нас. Эдмунд планировал казнить Уилла. Черт подери, ему это почти удалось. Поэтому мы взяли его и нескольких лошадей и направились в вашу сторону. Герцогиня сказала, что мы должны попросить у вас убежище. Я понимала, что бормочу что-то невнятное, но, казалось, не могла остановиться. Если объясним, что хотим помешать Эдмунду нарушить давнее перемирие и посеять хаос на территориях, они выслушают, да?» Темные проникновенные глаза Лохлина были прикованы к моим, и я старалась не ерзать. «Так ты хочешь сказать, Доминик отослал вас? Доминик велел вам явиться сюда?» «Да, он», — сказала я, уверенно кивая. «Он знал, что Эдмунд убьет нас всех, поэтому сказал бежать к границе и просить аудиенции у короля Волка». «Странно, потому что нет никакого короля. Больше нет. Есть только волчья королева. И я совершенно уверен, что сказал это Доминику, когда мы разговаривали в последний раз». Человек-волк сократил расстояние между нами и уставился на меня сверху вниз. Его голос был таким тихим, что мне пришлось напрячься, чтобы расслышать его. «Но что еще более странно, девочка, так это то, что наши войска только что получили информацию о том, что генерал и новый король собирают охотничий отряд на вас троих, пока мы разговариваем. Так скажи мне, кто лжет?» Я уставилась на него, не мигая, переваривая услышанное. Мы знали, что Эдмунд сядет нам на хвост, но Доминик? Что, черт возьми, происходит? Он настолько взбешен тем, что я ослушалась его приказа оставаться на месте, что кинулся на мои поиски? «Это уловка. У него нет иного выбора, кроме как возглавить отряд, если хочет защитить нас», — подал голос Уилл. «Он ни за что бы не стал выслеживать меня». «Но меня? Трудно сказать. Похоже, он очень зол из-за того, что я проигнорировала его указание оставаться на месте. Ладно, значит, я солгала. протянула я, пожимая плечами. «Подайте на меня в суд. Эти несколько дней были, мягко говоря, тяжеленькими. Но все, кроме истории с Домиником, было правдой. Если бы мы остались, Уилл был бы мертв, и я тоже. Герцогиня действительно велела нам поговорить с королем Волком. Может, она не знала о смене власти?» Подозрительность Лохлина поутихла. Он медленно кивнул. «Вполне вероятно. Это произошло совсем недавно, и хотя она знает бывшего короля, сомневаюсь, что они регулярно общались. Однако не уверен, что это мудрый план, девочка». Он повернулся и направился к Уиллу, присев рядом с ним на корточки. «Это рискованно, Уильям. Даже если волчья королева будет открыта к переговорам, переубедить всю стаю будет нелегко. Многие столетия кровопролития тому виной». «Если ваш лидер силен и пользуется их уважением, они послушают, не так ли?» — вмешалась Би, настороженно поглядывая на Лохлина. «Да, верно. Но с момента падения завесы некоторых из нашего вида поразило психическое заболевание. С большинством все в порядке, но те, кто страдает, становятся все более ожесточенными параноиками. Не уверен». «Пожалуйста, Лохлин, нам больше некуда идти. Наша кобыла ранена, Уилл при смерти. Повернем назад, наверняка умрем. Ваша королева — наша единственная надежда». Бетта не подала голос. «Погода тоже не выказывает особой милости». Лохлин закрыл глаза и запрокинул голову. «Ради всего святого, ладно. Я отведу вас на встречу с королевой, но не буду давать никаких обещаний. Все может плохо кончиться. Для вашей троицы и для меня». От охватившего облегчения подкосились колени. Никакие предостережения в мире не имели сейчас значения. Он отведет нас на территорию оборотней. По крайней мере, у нас будет шанс. И если удача на моей стороне, я смогу воссоединиться с Джорданом. Я одарила Лохлина благодарной улыбкой и направилась к Уиллу. «Что ж, давайте попытаем удачу».